Глава 17. Ответ на свой вопрос я получил уже через несколько часов. Но сначала извозчик подвез меня на узкую улочку, зажатую между багровыми кирпичными стенами, в которых чернели высокие окна. Ремесленный квартал, вотчина артефакторов. Я постучал в низкую крепкую дверь мастерской, почувствовал себя блинным богатырем, который стучит в ворота крепости. И только потом послал зов Севе. «Отоприте, ваше сиятельство!» Через несколько секунд внутри помещения скрипнула тяжелая задвижка, и дверь открылась. Из мастерской доносился перезвон молотков, шорох рубанка и громкие голоса, которые о чем-то спорили. Я шагнул в помещение мастерской, которое казалось полутемным после солнечного летнего дня, и растерянно моргнул. На стене напротив меня скалилась свирепая морда. Она была отлита из желтоватого гипса, у нее были огромные уши и пасть, распахнутая в молчаливом крике. В пасти торчали внушительные клыки. «Ну что, нравится?» — гордо спросил Сева. «Изумительно», — признался я. «А это что?» «Ща покажу». Загорелся Сева и потянул меня за рукав поближе к свирепой морде. «Стой здесь». А сам быстренько выбежал в соседнюю комнату. Я стал рассматривать морду. Искусная работа, ничего не скажешь. Форму для гипса делал настоящий мастер. И не поленился нанести на форму рисунок, который после отливки выглядел как шерсть. Прям косматое чудовище. На левом клыке была заметная щербинка. Наверное, гипс откололся, когда маску вынимали из формы. Эта щербинка и желтизна гипса делали оскал совершенно живым. Стоило этой мысли промелькнуть у меня в голове, как в глазах чудовища вспыхнули огоньки. Нехорошие такие, зеленые огоньки. «Как меня слышно?» — прорычала гипсовая морда. Губы ее при этом не двигались, а голос был глухим и утробным, как будто шел откуда-то из туловища, намертво замурованного в стену. От неожиданности я отпрыгнул в сторону и больно ударился бедром об угол верстака, зашипел от боли, не сводя глаз с ожившей морды. «Ну чё ты молчишь?» — повторила морда. «Как меня слышно, спрашиваю?» Не сводя взгляда с гипсового чудовища, я пошарил рукой по верстаку и нащупал небольшую кувалду на длинной рукояти, что была гладко отшлифована ладонями бесчисленных мастеров. «Это то, что нужно. Вот сейчас как влеплю этой твари между зеленых глаз». «Саш, ты здесь?» Как ни в чем не бывало, спросила гипсовая маска. «Она знает, как меня зовут?» И вот тут в мозгу мелькнула догадка. «Я ведь в мастерской артефакторов, а эти сумасшедшие могут сотворить и не такое». «Сева, это ты?» Громко спросил я. «Кто ж еще?» Удивленно отозвалась гипсовая маска. «Черт, ты что, обалдел, что ли? Предупреждать же надо!» «Испугался!» В голосе маски послышалось злорадство. Я погрозил ей кувалдой. «А если бы я вот этим в твое чудовище запустил?» «Чем? Я ничего не вижу. Саш, погоди!» Зловещие огоньки в глазах гипсового чудища погасли. Честно говоря, нервировали они не на шутку. А через секунду Сева вбежал в мастерскую. «Саш, ты чего? Положи кувалду!» «Ага, ща!» — проворчал я. «Ну это же просто артефакт!» «Да я понял!» «Только вот больше ни с кем так не шути, мало ли что. Будешь потом собирать осколки своего творения по всей мастерской. Ну или думать, куда деть труп слишком впечатлительного гостя». «Пугает, да?» — обрадовался Сева. «Слушай, где ты взял эту гипсовую маску?» «А это заказ барона Кривошеева. Слыхал про такого?» Он из купцов недавно получил дворянство. Вот теперь строит себе резиденцию. На мраморные статуи денег пожалел, решил обойтись гипсовыми. А к нам обратился, чтобы мы нанесли на гипс защитное покрытие. «Это зачем же?» — не понял я. «Так гипс же размокнет», — объяснил Сева. «Ну или от солнца потрескается. Эти маски для украшения фасада». «А, ясно», — рассмеялся я. «Фальшивая роскошь. А зачем она разговаривает? А это я новое магическое плетение испытывал. Передача звука на расстоянии. Так, чтобы можно было переговариваться. У нас же несколько таких масок в мастерской. А как я уши увидел, так меня и озарило». «Что, развиваешь свою новую способность, понял я? Подмастерье звуков?» «Ага», — кивнул Сева. «Впечатляет, правда?» «Еще как», — признал я. «У меня аж мурашки по спине побежали». «Правда, пользы никакой», — приуныл друг. «Кому нужно на расстоянии звуком общаться, если можно послать зов? Только если воров пугать». «Ну, тоже польза», — не согласился я. «Эту маску надо бы моему деду показать. Он ей применение придумает». «Ты что, с ума сошел?» Сева испуганно оглянулся. «У вашего рода тоже мастерские есть. Если отец узнает, что я новое изобретение конкурентам показал, он такой скандал устроит. Он сердится, что я вообще тебя в мастерскую пускаю. Но вот тут я ему прямо сказал, что мы с тобой друзья». «Понял», — улыбнулся я. «Ладно, ваше сиятельство, не будем осложнять отношения между нашими родами. Лучше расскажи, как сия штука работает». «Ну, понимаешь, там плетение магии звука и магии эфира», — начал туманно объяснять Сева. «Слушай, я в этом не разбираюсь», — улыбнулся я. «Говорить сюда?» — и я показал на оттопыренное ухо. «Ага», — кивнул Сева. «А голос идет из пасти, это я уже понял. А вторая маска где?» «Та, в которую ты говорил. А за стеной для чистоты эксперимента, чтобы звук не проходил». Сева небрежно кивнул на дверь позади себя. «Так, ясно». Я подошел поближе, наклонился к гипсовому уху и грозно рявкнул. «Мастер Кузьма, быстро в мастерскую!» «Ты чё?» Сева вцепился в мой пиджак, оттаскивая меня от маски. «Там же его конторка!» Но договорить он не успел. Дверь за его спиной распахнулась, и из нее выбежал встрепанный, но бодрый дедушка в кожаном фартуке. Борода у него и в самом деле была необычная. Широкая, седая, как у Деда Мороза, и такая длинная, что старик заправлял ее под фартук. «Это что такое здесь?» — грозно спросил старик, оторопело глядя то на Севу, то на меня. Я шагнул вперед. «Доброе утро, Кузьма Петрович! Меня зовут Александр Васильевич Воронцов. Мне нужно с вами поговорить». Глаза старичка недобро сузились. «Молодой граф Воронцов, значит? Что ж вы, господин тайновидец, пожилых людей пугаете?» И повернулся к Севе. «А вашему батюшке, ваше сиятельство, я все доложу, уж не обессудьте. Целое утро провозились с игрушкой, а заказ стоит». «Я думаю, что барону Кривошееву понравится такая доработка его заказа», — улыбнулся я. «Он ведь из купцов? Маски, отпугивающие воров, должны его впечатлить. А если намекнуть барону, что таких масок нет ни у кого в столице, то он и на тройную цену согласится». В колючих глазах Кузьмы Петровича зажегся огонек интереса. «Ну-ка, ну-ка. Может, оно и так. А вам до этого какое дело, господин тайновидец? Это ведь мастерская князей Пожарских. Тут у нас свои дела». «Ну, ваши дела меня совершенно не интересуют», — улыбнулся я. «Я просто хочу расспросить вас об одном человеке». «Не до разговоров мне», — сварливо заявил старик. «Обедать пора. В моем возрасте порядок — это главное». Но я уже понял, что Кузьме Петровичу любопытно, с чем я к нему пришел. «Ну что ж, давайте пообедаем вместе», — предложил я. «С меня обед, с вас разговор». «А это уж как хотите, господин тайновидец. Я не могу вам запретить в трактир зайти. Только имейте в виду. В наш трактир сиятельства не часто заглядывают. У нас все больше люди простые, рабочие». «Ну, вот и славно», — улыбнулся я. «Что ж, показывайте дорогу». Трактир находился здесь же, в ремесленном квартале, и был очень похож на мастерскую. Такие же кирпичные стены, черные окна и тяжелая дверь. Внутри стояли тяжелые столы, похожие на верстаки, за которыми сосредоточенно обедали хмурые основательные бородачи. Были и молодые парни, но у них на верхней губе уже темнели усы. Видно, у мастеров ремесленного квартала своя мода. Заказы разносили официанты в кожаных фартуках, тоже похожие на артефакторов. Свой мир — свое замкнутое общество, прям древние алхимики. «Кислых щей с говядиной, жареного карпа с луком и хлеба побольше», — сказал Кузьма Петрович. «А, и еще чаю с сахаром». Официант сделал пометку в своем блокноте и вопросительно посмотрел на меня. «Все то же самое», — улыбнулся я. «Сей момент!» — кивнул официант. Заказ он принес очень быстро, видно, в трактире хорошо знали Кузьму Петровича. Отдельно подал густую сметану в глиняной миске. И ложки положили. Деревянные, расписные. Красота! Кузьма Петрович попробовал щи и зажмурился от удовольствия. Наваристые. Я последовал его примеру. Щи были хороши, в меру кислые, густые, приправленные для остроты красным перцем. И говядины повар не пожалел. Мясо в тарелке было вдосталь. «Вкусно!» — улыбнулся я. «А то!» — проворчал Кузьма Петрович. «Простая еда всегда вкусная, не то что всякие там разносолы». Он бросил на меня любопытный взгляд из-под густых бровей, ждал, когда я начну его расспрашивать. Но я невозмутимо хлебал щи деревянной ложкой. От привычки завтракать я отказался с тех пор, как поселился на каменном острове, обходился утренним кофе. Да и ужинал не всегда, часто ложился спать натощак. А вот обедать старался плотно, если выпадала такая возможность. Вот мы и обедали молча и в полное удовольствие. За соседними столами происходило все то же самое. Мастера, если и переговаривались друг с другом, то скупо и негромко, словно не желая тревожить сосредоточенную атмосферу обеда. И темы были все рабочие. Краем уха я слышал что-то про магические плетения, заготовки, накопители. Конечно, здесь собиралась далеко не элита артефакторов, по большей части простые мастеровые. Они воплощали артефакты, изобретенные кем-то другим. Но и среди них были настоящие мастера. Я доел щи, принялся за жареного карпа. Костистая рыба, но до чего ж вкусная. Особенно если поджарить ее до золотистой корочки, да подать с томленым в духовке луком. Кузьма Петрович не выдержал первым. «Да ладно тебе, господин тайновидец!» — проворчал он. «Задавайте ваши вопросы. Только если они мне не понравятся, не взыщите, отвечать не стану. А за обед я и сам могу заплатить. Так что если вы решили меня в свои мастерские сманить, то напрасно будете стараться. Деда вашего я уважаю, умный человек, Игорь Владимирович. Но вот работу менять не стану. Ни к чему мне такое». Я неторопливо отложил вилку и улыбнулся. «Жаль, Кузьма Петрович, я бы с удовольствием уговорил вас поработать на наш род. Такие мастера на вес золота. Сколько вы весите?» «Льстите», — хмыкнул артефактор. Но я видел, что он доволен похвалой. «Что ж, нет, значит, нет», — кивнул я. «А вот скажите, можно ли сделать такой артефакт, чтобы он уничтожил магический дар?» «Чей дар?» — не понял Кузьма Петрович. Но вот тут до него дошла вся суть моего вопроса, и мастер даже побледнел. «Вы чего удумали, господин тайновидец? Ко мне с такими вопросами? Да я разговаривать с вами не стану!» Мастера за соседним столом с любопытством покосились на нас. «Вы не горячитесь, Кузьма Петрович», — спокойно попросил я. «Я не прошу вас сделать такой артефакт, просто спрашиваю, возможно ли это в принципе?» «А зачем вам тогда?» «Я предполагал, что старый мастер будет стараться выспросить у меня все, что только возможно. Впрочем, никакой особой тайны в этом деле не было». О происшествии с Иваном Горчаковым написали все вчерашние газеты. «Видите ли, один мой знакомый потерял дар», — объяснил я. «И вот теперь я разбираюсь в том, как это произошло. Так мог поспособствовать потере дара какой-нибудь артефакт?» «Ах, вот вы о чем!» Успокаиваясь, буркнул Кузьма Петрович. «Стало быть, за молодого Горчакова переживаете. Читал я газеты, читал. Что говорить? Жаль парнишку». «Ну, а коль жаль, так помогите», — предложил я. «Я об такой пакости даже не думал», — ответил Кузьма Петрович. «Это ведь каторжное дело. В смысле, за такой артефакт сразу на каторгу ссылают. Да и сделать его совершенно непросто». «Это почему?» — поинтересовался я. «Ну, вы сами посудите, господин тайновидец. Дар-то у каждого мага свой. Ну, это как лицо. Вроде бы все люди одинаковые, нос, глаза, уши и так далее. Но ведь все отличаются. Вот так и с даром». «Значит, сделать такой артефакт невозможно?» «Никак нет», — отрезал старик. «Ну или я такой магии не знаю». Услышав эти слова, я почувствовал облегчение и сожаление одновременно. Облегчение, потому что никому, кроме Ивана Горчакова, больше не причинят вреда. А сожаление от того, что древняя легенда оказалась выдумкой. Но вот сделать артефакт, который повредит конкретному магу, все-таки можно? «Ну, ежели знать, что у него за дар, — неохотно признал Кузьма Петрович. «И не просто знать, а руками его надо пощупать, как у нас говорят. Артефакторы первого или второго ранга смогут. А вот с низшей магией такое никогда не получится». Тут снова подошел официант и торжественно водрузил на стол настоящий латунный самовар, начищенный до нестерпимого блеска, кованый, тяжелый, на узорчатых ножках, с причудливо изогнутым краником. От самовара пахло дымом и сосновыми шишками, а сверху стоял фарфоровый чайник с крепкой заваркой. К самовару полагалась сахарница с кусковым сахаром и посеребренными щипчиками. «Здесь-то чай настоящий», — сказал Кузьма Петрович, радуясь возможности сменить тему. «Чай из самовара я пил только в гостях у Игоря Владимировича. Дед обожал такие старинные традиции не меньше, чем магические новшества. И топили самовар тоже сухими сосновыми шишками, за которыми дед специально посылал людей в Сосновку. Официант поставил перед нами огромные чашки и разлил заварку. Темно-коричневую, пахнущую чайным листом. Затем мы самостоятельно долили в чашки горячей воды из самовара. Старый мастер легко выудил из сахарницы кусок сахара, расколол его щипчиками, придерживая согнутой ладонью, чтобы колотый сахар не разлетелся. Положил кусочки на блюдце и облизал сахарную сладкую пыль с ладони. Выглядело это совершенно по-домашнему. Я дождался своей очереди, тоже расколол пару кусочков сахара за компанию. Кофе я пил не сладкий, это правда, но вот чай — это совершенно другое дело. Крепкий и горячий чай в прикуску с твердым сахаром — ох, ничего нет лучше. Да и наливать чай было всенепременно в глубокое, широкое блюдце, иначе губы обожжешь. Мало кому знакомое в наши дни удовольствие. «Так кто ж из мастеров мог бы изготовить сей артефакт?» — спросил я Кузьму Петровича. «Да ни у кого бы ума не хватило до такого додуматься!» — проворчал старый артефактор, шумно прихлебывая чай. Но я видел, как в глазах Кузьмы Петровича промелькнуло сомнение. «То, что кто-то сделал и использовал такой артефакт, — это пока просто предположение», — спокойно сказал я. Дар у Ивана Горчакова мог пропасть и по совершенно другой причине, но делом сим занимается тайная служба. А если они сами найдут артефактора, и окажется, что вы с ним знакомы, ну вот что тогда? — А вы не пугаете меня, господин тайновидец. Кузьма Петрович гордо встряхнул своей роскошной бородой. Я пожал плечами. — Да я и не пугаю, Кузьма Петрович. И, скорее всего, вам ничего за это не будет. Ну, не сказали, понять можно. Но окажется, что вы покрывали преступника, заслужившего каторгу. Преступника, который украл дар у молодого парня, дар целителя. А это дар редкий, мощный. Вот подумайте об этом. Я жестом подозвал официанта и выложил на стол деньги за два обеда. Не скупясь, добавил чаевые, поскольку еда была действительно отменной. Ладно, Кузьма Петрович, спасибо вам за разговор. Погодите вы, господин тайновидец, проворчал артефактор. Я молча кивнул и налил себе еще чаю. «Знал бы, о чем вы спрашивать будете, ни за что бы не повел вас в трактир. Лучше бы нам было в мастерской потолковать». «Но мы можем вернуться», — предложил я. «Да ладно, чего уж там», — махнул рукой Кузьма Петрович. «Есть. Есть в столице один мастер. Точнее, был. Вот он мог бы такой артефакт смострячить. Я учил его. Вот только не поладили мы». «А что ж между вами-то произошло?» «Володька очень талантливый был, только навоображал о себе много. Он второй ранг взял быстро, а потом пришел к старому князю Пожарскому с дурацким предложением». «И предложил что-то незаконное?» — спросил я, не надеясь, что старик мне ответит. «Да нет», — поморщился Кузьма Петрович. «Он хотел сделать артефакт, который усиливает дар». «Ну, так это ж легенда», — удивился я. «Такой артефакт создать невозможно, иначе кто-нибудь давно бы это сделал». «Вот в том-то все и дело. Внеранговые маги пробовали, и у них ничего не вышло. Да и я, чего греха таить, по молодости пытался. А вот Володька со вторым рангом решил, что он умнее всех. Вот сколько я это Володьке втолковывал, а он уперся. Не, ну, конечно, князь его и слушать-то не стал. Ну, вот он тогда взял и к Горчаковым перешел. На них работать начал. Вот оно что, оказывается, заинтересовался я. И как же фамилия этого Волочки? Владимир Гораздов. Неохотно ответил Кузьма Петрович.